Южнокорейская организация «Люди за мир и объединение» устроила 8 сентября в Сеуле акцию протеста против властей Южной Кореи, которые готовы на все для укрепления военного сотрудничества с Японией. Представители организации отметили: 7 сентября во время переговоров правителей Южной Кореи и Японии Абе потребовал от Пак Кын Хе снести статую девочки, говоря, что полностью были переведены миллиард иен. По вопросу о половых рабынях японской императорской армии подписано соглашение, которое освобождает Японию от юридической ответственности и компенсации. Это результат унизительной политики правительства Пак Кын Хе, которое уступает свою позицию перед Соединенными Штатами Америки и Японией, пытающимися укрепить военную гегемонию путем достижения южнокорейско-японского военного сотрудничества. А 9 сентября южнокорейская интернет-газета «Голос народа» поместила передовицу, где подвергается критике Пак Кын Хе, которая так и не осмелилась дать отпор Абе, требующему снести статую девочки.